Суббота. От дома Наймана в центр Москвы ехать надо по Дмитровскому шоссе. В открытое окно троллейбуса залетают брызги поливальной машины. Еще рано, свежо, приятно. Но вдруг начинает сильно печь под сиденьем. Раньше я в таких случаях наивно ходил к водителю, пытался объяснить, что он, наверное, случайно включил отопление. Водитель только отмахивался. Потом мне растолковали, для выполнения плана транспортникам бывает нужно иногда сжечь побольше электричества. А зимой можно наоборот попасть на кампанию экономии электроэнергии и час коченеть в неотапливаемой электричке. Теперь я знаю, что ничего с этим поделать нельзя. Только пересесть на сиденье, под которым нет печки. Троллейбус ныряет под железнодорожный мост. Я невольно сжимаюсь, скашиваю глаза в окно. 2 года назад в этом месте произошла авария. Рядом с троллейбусом этого же маршрута, под мост, въехала грузовая платформа с бетонной конструкцией. Высота конструкции оказалась выше допустимой в этом месте дороги. Знак, обозначающий размеры пролета под мостом, был повешен в нелепом месте, где-то в стороне над тротуаром, так что водитель платформы не мог увидеть его за троллейбусом. Удар был настолько силен, что секцию моста сбросило с опор. Она упала на троллейбус и сплющила всех, кто был в задней части. Что-то меня задержало в тот день, я ехал на 15 минут и 3 троллейбуса позже обычного. Когда я потом добрался все же до общежития литературного института, по коридорам все еще бегал студент из Закавказья, показывал всем окровавленные руки и кричал: «Есть Бог, есть Бог!». Оказывается, за минуту до катастрофы он перешел от задних дверей к передним. Кровь была чужая. Помогал вытаскивать раздавленных. Тех, чей Бог, видимо, зазевался, не досмотрел. Шельмование Пастернака, суд над Бродским, травля Солженицына имели, по крайней мере, видимые причины. Но Зощенко... Его-то за что? После погромного постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» он написал Сталину письмо, в котором были такие строки: «Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений, с кем мне идти, с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. Я стал писать с искренним желанием принести пользу народу, осмеивая все то, что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном прошлой жизнью». Зощенко имел все основания изумляться обрушенным на него карам и проклятием. Что такого можно было отыскать в детском рассказике «Приключения обезьянки», который напечатан-то был первоначально не в «Звезде», а в «Мурзилке»? На что тут можно было так неадекватно разгневаться? Разве не старался он всю жизнь быть настоящим советским писателем? Разве не ставил свою подпись даже под призывами расстрелять всю фашистскую шайку? Разве не писал в 1937 году в заметке «Суд сурово покарает преступников», что «границы между троцкистом, диверсантом и фашистом окончательно стерлись»? Сохранились записи Всеволода Вишневского о встрече литераторов со Сталиным в начале августа 1946 года. Толчок к травле Зощенко и Ахматовой был дан именно на этой встрече. Озлобленность в словах Сталина слышна искренне, но аргументация формально, стандартна. Зощенко – проповедник безыдейности, не написал ничего о войне. Не советскому обществу перестраиваться под Зощенко, а ему надо перестраиваться, а не перестроиться, пускай убирается к чертям. Жданов в своем докладе с гневом цитирует автобиографическую заметку Зощенко, опубликованную в 1922 году, в которой писатель иронизирует: «Требуется нынче от писателя идеология. Эдкое право мне неприятность». Но докладчик не упоминает, что уже в этой ранней заметке несколькими строчками спустя Зощенко пишет: «По общему размаху мне ближе всего большевики, и большевичить с ними я согласен. Да и кому же быть большевиком, как не мне, Я в Бога не верю, я не мистик, и Россию люблю мужицкую, и в этом мне с большевиками по пути». Создается впечатление, что так называемая вина Зощенко была так очевидна всем гонителям, что никто и не старался искать убедительное обоснование. «Голубая книга» не упоминается ни в постановлении, ни в Ждановском докладе «Среди грехов Зощенко». Зато упоминается другое произведение, тоже насыщенное историей, правда, совсем недавней. «Перед восходом солнца». Эта абсолютно серьезная автобиографическая книга занимает в творчестве Зощенко такое же место, как «Исповедь» в творчестве Толстого, как «Остров Сахалин» в творчестве Чехова. В ней писатель действительно «выдал» в кавычках себя. То есть показал, как серьезно он смотрит на жизнь человека в этом мире, как пристально вглядывается в две бездны, между которыми протекает наше существование, прошлое и будущее. Сегодня мне кажется, что вот этот-то серьезный взгляд за пределы мимолетного сейчас и был главной виной писателя, ибо прошлое и будущее лежат во владениях царства культуры. Они не подвластны тирании, и это вызывает в пособниках деспотизма слепую ярость. Нужно вспомнить все огромные усилия по переписыванию мировой истории, все горы томов, объяснявших прошлое и пророчивших будущее в «правильном», в кавычках, марксистско-ленинском духе. Нужно вспомнить огромное Министерство правды, вытравлявшее память о погибших, о репрессированных, о замолчавших. Нужно мысленно вообразить себе эту гигантскую, повыше и подлиннее Берлинской стену, выстроенную всевластной коммунистической диктатурой, вокруг узкой полоски так называемого «сегодня». И тогда станет понятно, какой преступной дерзостью выглядела попытка Зощенко выйти за эту стену, хоть в шутовском, хоть в серьезном обличье. Гудит Москва, грохочет самосвалами, кранами, отбойными молотками, электричками, проносящимися по мостам. Потоком льется по тротуарам толпа. Платья женщин просвечивают на солнце, как цветные слайды. К 2 часам добираюсь до касс аэропорта. Гарри и Роман уже тут. Секретарша Валя сидит между ними на скамейке, лениво отбивает их заигрывание. Все в порядке? Да нет, не совсем. Для полевого билет удалось обменять, а остальные 3 пока нет. Что значит «пока»? Есть билеты на тот рейс или нет? Ну, знаете, как у них. Обещают постараться выбить. Может быть, получишь из брони. Надо ждать. И сколько? Откуда я знаю? 1 или 2? Может, 3? Спешить-то вам некуда. Я снова чувствую себя в западне. В одной клетке с Романом и Гарри. За что? Насколько? От отчаяния в голове моей начинают шевелиться, прорастать усики дерзкой идеи. «Послушайте, братья-писатели, а сами-то вы бывали в Праге?» Гарри смотрит, не мигая, цедит сквозь зубы. «Когда?» «Ну вообще, хоть раз в жизни!» «С делегацией?» «Какая разница, с делегацией или нет?» «Однажды меня должны были послать в Варшаву». Он безнадежен. «Я был уже в Праге, был», — радостно вскидывается Роман. «Там надо осмотреть старую ратушу, дворец Бельведер, Национальный музей, Карлов университет. Слушайте, зачем нам этот поздний рейс? Полетим ранним и на 6 часов закатимся в Прагу. Погуляем, посмотрим город, посидим в пивных. Когда еще представится такая возможность? А к братиславскому самолету вернемся в аэропорт». «И верно», — оживляется Валя, — «чего вам? Кроны в кармане, билеты есть, паспорта оформлены». Ей, видимо, тоже мало радости болтаться всю субботу у касс. Но попутчики мои настороженно качают головами. «Пахнет каким-то непорядком, выходом из колеи, нарушением дисциплины. Да и остаться одним в заграничном городе? На 6 часов без начальства? Как можно? Нет, на такие авантюры они не согласны. Но меня уже не удержать. Валя, дайте мне мой билет. И скажите Борису Николаевичу, чтобы он не волновался, что я встречу их в пражском аэропорту, и в Братиславу полетим уже вместе. Очень хочется Прагу посмотреть. В тот момент, получая билет на самолет у подмигивающей секретарши и кивая ошеломленным попутчикам, я искренне верил, что отрываюсь от своей делегации всего на 6 часов.